Глава 8. Разбудил Андрея звонок в дверь. Мужчина открыл глаза. За окном было светлое утро с проклюнувшимся на небе солнцем. Андрей нехотя встал с дивана, недоумевая, кто это трезвонит. Гости к нему ходили редко, можно даже сказать, совсем не ходили, а те, что ходили, никогда бы не пришли без приглашения. А он, Андрей, никого не принимал. В дверь снова позвонили. Стрельцов достал из-под подушки нож и аккуратно на цыпочках направился в коридор. Тихо подойдя к входной двери и взглянув в глазок, мужчина очень удивился. За дверью стоял Паров. Немного поколебавшись, Андрей дернул шпингалет, затем открыл замок и распахнул дверь. «Здорово, Андрюха», – произнес улыбающийся Степан. «Сегодня он выглядел гораздо лучше, чем вчера в больнице». «Чего долго не открываешь? Спишь, что ли?» «А, ты завтракаешь», – заметил мужчина в руках друга кухонный нож. «Ага», – кивнул Стрельцов. «А ты как здесь? Что, уже выписали из больницы?» «Не, не выписали. Сам ушел под расписку». «Понятно». Между мужчинами возникла неловкая пауза. Улыбка на лице Степана сникла. Опустив голову, он виновато произнес. «Слушай, Андрюх». «Я это, извиниться пришел. Нехорошо я поступил с тобой, мы столько лет дружим, а я... В общем, давай мириться. У меня и мерило есть». И тут Стрельцов заметил в руках Парового пакет, которым тот вначале воодушевленно потряс, а затем извлек из этого самого пакета пузатую 3-литровую банку, наполненную темной янтарной жидкостью. «Что это?» «Пиво?» – ответил Степан и облизнул губы. «Бойлерное. Только не говори, что ты теперь и пиво из воды можешь делать». «Нет, не могу, это я по дороге к тебе в одной наливайке купил. Просто я подумал, что с водкой аккуратнее надо впредь. По здоровью она шибко бьет, да и к тому же водку с утра как-то не очень». «А пиво с утра значит очень. Конечно, это, считай, та же вода, только с витаминами». Пиво Андрей любил. Правда, не с утра. С другой стороны, пить он сейчас его и не собирался. Ему просто был необходим человек, с которым он сможет поделиться вчерашними событиями. Паров на эту роль отлично подходил, во всяком случае, так было раньше. Как сейчас, непонятно. Время показало, что, оказывается, он не очень хорошо знает своего друга. «Ладно, заходи», – впустил Андрей Степана. Паров зашел в коридор, разулся и прошагал на кухню. С грохотом поставив банку на стол, он произнес: «Давай кружки». Стрельцов достал из шкафа большую пивную кружку и поставил перед Степаном. «А че одна? Ты что, не будешь?» «Нет, я кофе буду». «Да ладно тебе, Андрюх, ты че, обижаешься все еще?» «Нет, просто мне с тобой поговорить надо, попозже выпью». «Поговорить – это хорошо, это даже надо. А я вот сейчас выпью, хочется уж больно, да и трепет что-то меня, наверное, после капельниц больничных». Паров открыл крышку и, приподняв банку, наполнил кружку пивом до краев. Андрей тем временем снял с подставки электрический чайник, долил в него из-под крана воды и поставил на место, щелкнув в конце манипуляции кнопкой. Чайник забурчал. Когда Андрей повернулся к другу, то увидел, что кружка, еще несколько секунд наполненная пивом, теперь пуста, а Степан с довольным видом вытирает пену с губ. «Быстро ты. Организм требует». Андрей сел на стул напротив Парова, побарабанив пальцами по столу, мужчина тихо произнес: «Степ, а ты в ведьмы веришь?» Шум закипающей воды в электрическом чайнике частично заглушил эту фразу. «Че ты там сказал?» «Я говорю, ты в ведьм, подожди секунду», – перебил его Степан. «Сейчас я еще одну махану». Паров наполнил кружку из банки, немного пролив на стол, после чего приложился к кружке губами и отправил в себя добрую половину содержимого. «Ух, хорошее пивко, зря не хочешь. Так про что ты там говорил?» «Про ведьм». Электрический чайник закипел, щелкнул кнопкой, и на кухне наступила тишина. «Про ведьм? Интересно. О, кстати, вспомнил историю. Была у меня пару лет назад знакомая одна, с виду вылитая ведьма. Страшна до невозможности, и что самое интересное, она даже когда выпьешь, краше не становилась. Но была в ней, конечно, одна изюминка. Степан загадочно улыбнулся. Тоже, что ли, с такой познакомился? Слушай, Степа, у тебя есть истории не про баб? Я вообще удивляюсь, как при таких количествах походов налево Танюха твоя ни о чем не догадывается. И как ты еще при всех своих приключениях ничего не подцепил? Паров резко погрустнел. «Подцепил», — произнес он. «Чего?» — удивился Андрей. «Подцепил, говорю, но я уже вылечился, спасибо, доктор один помог». «Как же тебя так угораздило?» — усмехнулся Стрельцов. «Да, по глупости, любви захотел, за деньги. Не, я вообще проститутками брезгую, но та сама привязалась. Ну, я и не удержался, уж больно хороша деваха была». Ну, а потом, чувствую, после нее чесаться начал. Ну, ты понимаешь, в каком месте. Понимаю. Ну, я тут же к доктору побежал, к платному. Не доверяю я бесплатной медицине. Венеролог, кстати, мужик классный оказался, ученый какой-то, видимо. Он много говорил, я особо не понял. Сам понимаешь, мне не до того было. Короче, он таблетку какую-то придумал. Говорит, дам бесплатно, и все пройдет. И помогло ведь. Я ее выпил, и наутро как новенький. Андрей замер, переваривая услышанное, а затем спустя несколько секунд аккуратно спросил. А у доктора того не Рахматов случайно фамилия? Рахматов, улыбнулся Степан. Ты что, его знаешь? Что, тоже обращался? Эх, а на меня еще что-то говоришь. Интересное совпадение, задумался Андрей. Что, какое совпадение? «Тихо, я думаю. Просто история любопытная получается, прям как у меня. Слушай, а проститутку ту не я называли?» «Я она. Брюнетка такая, зеленоглазая. Ага». «Да ладно!» – вдруг хлопнул ладонью по столу Стрельцов. «Не бывает таких совпадений». «Каких совпадений? Ты про что, Андрюха? Не понимаю тебя». «Я сам пока не очень понимаю». «Просто, Степка, получается, что и ты, и я спали с этой Яной, и ты, и я от нее чем-то заразились, и мы оба были у этого доктора Рахматова, и оба сожрали его таблетку». «И че?» «Да ничего, бывает и такое, только вот ты после этого стал воду в водку превращать, а Яна ведьмой оказалась». «Да ладно тебе, она красивая девка». «Я имею в виду ведьмой в прямом смысле». «Не понимаю». «Степ, не тупи!» Паров почесал нос, затем шею. «Андрюха, ведьм не бывает!» «Ага, и воду в водку тоже нельзя превратить!» «Подожди, ты хочешь сказать...» «А что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю. Но то, что она ведьма, это факт. Ну и твоя способность, это тоже факт. Если все это связать вместе...» «Ты хочешь сказать, что это Яна меня наградила способностью через постель?» «Ого, в этом ключе я не думал. Я думал, что тут как-то эта странная таблетка виновата. Хотя твоя версия более интересная. Тогда непонятно, почему она тебе никакую способность не подарила. Не знаю, может, не понравился я ей. А может, подарила, и ты просто об этом не знаешь?» «Да нет». «Ну как нет? Сделать попробуй что-нибудь». «Что?» «Не знаю, невидимым стать, например. А знаешь, было бы неплохо, если ты еду какую-нибудь из воздуха делал. Прикинь, у меня водка, у тебя закусь. Ресторан бы открыли». «Да не умею я ничего». «Ты в этом уверен?» Андрей кивнул, а затем добавил. «Вот ты как понял, что с водой такие превращения можешь делать?» «Почувствовал». «Ну вот, а я ничего такого не чувствую». «М-да, дела». Паров вновь наполнил кружку пивом, сделал несколько глотков, после чего с грохотом поставил кружку на стол и азартно произнес. «Андрюха, нам надо к ней». «К кому?» – не понял друга Стрельцов. «К Янке. Надо же прояснить, что к чему». «Ты что, она же ведьма». «Ведьма не ведьма, а в первую очередь она баба. А к бабам я подход имею». «Не, Степ, ты не понял, это не та Яна-проститутка, это прям ведьма. Она изменилась». «Что, страшная стала?» «Да нет, даже наоборот, краше. Просто она такие вещи стала делать». «Ну вот, тем более», – не дал договорить ему Паров. «Пошли, побеседуем с ней». «Не-не, я уже у нее был, еле ноги унес». «Что, так все серьезно?» «Более чем. К ней передо мной мужик приходил, она его раздела, и он побежал потом на улицу в одних трусах». «Как раздела?» «Не знаю, как магией, наверное, своей». «Ого!» – загадочно улыбнулся Паров. «Ну, пусть попробует меня раздеть». «Степа, мне кажется, ты не понимаешь всю серьезность». «Да не ссы, Андрюха, я сам кое-что могу». «Что, воду в водку превращать? И как ты с помощью этого собираешься противостоять ведьме? Напоишь ее до смерти?» «А с чего ты взял, что мы будем с ней драться?» «Мы по-хорошему к ней. Попробуем просто поговорить». «Не, я не пойду», – замотал головой Стрельцов. «Ну, тогда я пойду один». «Иди». Такого ответа Степан явно не ожидал. «Что, бросишь друга?» «Этот друг пытался из меня сумасшедшего сделать. Забыл, что ли, как ты меня обманул?» «Все-таки обижаешься, да? Ну, прости». Андрей молчал. «В конце концов, надо во всем разобраться. Откуда у меня эта способность? Почему? Как Яна ведьмой стала? Или она ей и была? Почему тогда тебе никакой дар не передала? Помнится, Степ, когда мы у тебя на кухне сидели, тебе было пофиг, откуда у тебя эта способность и как она работает». «Ну, так это было тогда, а сейчас другая ситуация». «Да? И что же изменилось?» «Открылись новые обстоятельства». Стрельцов достал чистую кружку из шкафа, насыпал в нее кофе и залил кипятком из чайника, после чего принялся методично размешивать ложкой получившуюся жидкость. «Андрюх, че молчишь?» «А чего сказать?» «Ну, пойдем со мной, неужели тебе не интересно?» «Мне жить интересно», — ответил Стрельцов, сделав глоток кофе и поморщившись. «Да ладно тебе, тут такие дела происходят, а ты дома будешь сидеть. Вокруг нас творится какая-то сказка, сам подумай, что у нас было до этого? Дом, работа, серость, рутина и ни намека на просветление. А сейчас что? Чудеса. И ты пройдешь мимо? Останешься жить в своем сером мире?» Андрей сделал еще один глоток кофе и вновь поморщился. Паров, в свою очередь, глотнул пиво и с надеждой посмотрел на друга. Он ждал ответ. «Знаешь что, Степ?» – наконец произнес Андрей. «Я, кажется, понял, как ты баб уламываешь. В определенный момент у тебя открывается редкий дар убеждения, и, похоже, это у тебя врожденное». «Это значит, да?» – широко улыбнулся Паров. «Да, сейчас только оденусь». Стрельцов сделал несколько глотков кофе, после чего отправился в комнату к шкафу с одеждой. Одежда в нем висела немного. «Как там погода на улице, Степ?» – крикнул мужчина другу, сидящему на кухне. «Сегодня тепло, к концу недели вообще жару обещают. Но это не точно. Ты же знаешь этих метеорологов?» «Не, лично не знаком». Андрей снял с вешалки новенькую недавно купленную футболку, напялил на себя, затем зашел на балкон и пощупал висящие на веревке джинсы. «Вроде сухие», – пришел мужчина к выводу. «Мятые, правда, немного, ну да хрен с ними». Надев джинсы, раздобыв под диваном носки, Андрей вернулся на кухню. «Ну что, погнали?» «Погнали!» – ответил Паров, вставая со стула. Он с тоской взглянул на банку с пивом, в которой оставалась еще половина пенного напитка, и принял моментальное решение. «Это с собой возьмем, по дороге попьем, ну или ведьму угостим». «Не уверен, что это хорошая идея», – произнес Стрельцов, наблюдая, как Степан закрывает банку крышкой и ставит ее в пакет. «Ты про что это?» «Про вкусовые предпочтения ведьмы». «Ну, откажется, так откажется, нам больше достанется». Обувшись, мужчины вышли из квартиры. Андрей закрыл дверь на замок, убрал ключ в карман джинсов и принялся спускаться вниз по лестнице. Степан, шурша пакетом, последовал за ним. Погода на улице стояла приятная. Солнышко на небе нежно грело своими лучами, а легкий ветерок ласково щекотал кожу и пересчитывал волосы на голове. Теплое утро заставило многих сбросить не по времени года носимые куртки и надеть летнее, легкое и воздушное. Тут и там мелькали девушки в платьях и коротких юбках. Степан тут же завертел во все стороны головой. «Люблю лето», – произнес он. «Особенно жару. Чем жарче на улице, тем меньше на девушках одежды. Мужчины двинулись к автобусной остановке. По пути Паров продолжил пожирать глазами проходящий мимо женский пол. Причем и красиво, и не очень. Видимо, пиво внутри него приукрашивало текущую действительность. А вот Стрельцов, напротив, выглядел со стороны каким-то раздраженным и недовольным. Причина была проста – джинсы все-таки не до конца просохли. В районе пояса они были влажными, и это приносило неприятные ощущения. Но приходилось терпеть, других у Андрея все равно не было. Добравшись до автобусной остановки, мужчины принялись ждать транспорт. Чтобы ожидание шло быстрее, Степан то и дело доставал из пакета банку и прикладывался к ней под неодобрительные взгляды людей. Подъехал автобус. Паров рванул к двери первым и успел занять два сидячих места для себя и для Андрея. «Эх, Андрюха, плохо, что у тебя машины нет. Сейчас бы ехали, как короли, а не тряслись бы в этой железной повозке», — обратился мужчина к Стрельцову. «Кстати, а почему у тебя ее нету? А зачем она мне нужна? Руля мне и на работе хватает. Личный автотранспорт – это же сплошные расходы. То бензин, то страховка, то платная парковка. А ведь она еще и ломается. А это запчасти покупать, в сервис гнать. Не, мне и на автобусе хорошо. За билет заплатил, сел и никаких проблем». «Короче, денег у тебя нет», – вынес свой вердикт Степан, любовно обнимая пакет с банкой, стоящую у него на коленях. «Деньги есть, но не столько, чтобы позволить себе иметь машину». «Да я так и понял». Паров оглядел салон автобуса и поймал на себе взгляд стоящей неподалеку бабульки. В этом взгляде было полно ненависти ко всем сидящим пассажирам. Отвернувшись, Степан полез в пакет, обнажил горлышко банки, снял крышку и сделал несколько больших глотков пива. «Не переживай, Андрюх, куплю я тебе машину», – сказал мужчина, пряча банку обратно. «Сейчас бизнес водочный замучу и куплю. Эх, мне бы еще пивко уметь бы делать. Тогда бы я вообще олигархом бы стал. Пиво оно с похмелья или в жару, ох, как хорошо». «Ты хотя бы этот свой дар хоть как-то монетизируй», – назидательно произнес Стрельцов. «Не боись, монетизирую. Во мне знаешь, какая предпринимательская жилка сидит. Вот ты думаешь, я просто так к проститутке еду?» При слове «проститутка» бабка, стоящая неподалеку, сверкнула глазами и навострила уши. Стрельцов даже увидел, как они зашевелились под ее платком, хотя, может, это ему и показалось. В последние дни реальность для него стала сложной штукой, настолько сложной, что он уже даже перестал чему-либо удивляться. «Тише ты!» – дернул Андрей захмелевшего друга. «Вот ты думаешь, я просто так к проститутке еду?» – повторил Паров, но уже гораздо тише. «Нет, не просто так. Ты говорил, что хочешь разобраться во всем, ну, про свою способность, про Янину. Это да, но не только. Я еще еду к ней для того, чтобы найти рынки сбыта». «Ничего не понимаю. Какие рынки?» «Обычные. Сам посуди, я водки из воды могу наделать сколько угодно, куда только ее девать. А Яна мне в этом может помочь. Как? Будет торговать ею?» «Не, вот сразу видно, не дошурупливаешь ты, Андрюха. Яна она кто?» «Ведьма». «Так, а еще?» «Проститутка. Но она говорит, что бывшая». «Вот. А где проститутки, там что? Там криминал. А может быть и какие-нибудь интересные люди. И вот на этих людей она меня может вывести». Стрельцов задумался. В словах пьяного друга была доля истины. «Слушай, Степ, помнишь, я тебе рассказывал про мужика, который выбежал от нее в одних трусах?» «Ну?» «Так он, походу, депутат был, мне Янка так сказала». «Ну вот, а я про что? К этим же дамам и бандиты, и депутаты ходят, а к Янке тем более, она же красивая». «И электрики», – засмеялся Стрельцов. «А что? А чем я хуже их?» «Ничем», – вновь засмеялся Андрей. «Ну вот, а теперь смотри, с большой партии алкоголя выходить на рынок опасно, да и непросто, а вот если, например, через бандитов или слуг народа, то это другое дело. То есть вариант вести честный бизнес ты отмел сразу. А как я объясню государству, откуда у меня водка? Меня же на опыты тут же заберут, да и не позволит мне так никто работать. У меня же затраты на водку пустяковые, кран открыл и все, Я опасный конкурент, меня тут же уберут, либо бандиты, либо государственные деятели. А вот если выходить на рынок через нужных людей, они и рынки сбыта дадут, и прикроют, если что. А с чего ты взял, что я на тебя на этих людей выведет? А с того? Она ведь кто? Ведьма. А я кто? Человек, умеющий превращать воду в водку. Мы иные, Андрюха. Кто? Иные, ну, в смысле, не такие, как все. Сомневаюсь, что на этой почве вы подружитесь. Почему? Мне так кажется. Ну, посмотрим. За разговором автобус незаметно достиг нужной остановки. Мужчины вышли, а старушка в платке наконец-то села на освободившееся место. «Тьфу, извращенцы!» – произнесла она тихо, глядя на Стрельцова и Парова сквозь мутное стекло автобуса. Что она в итоге разобрала из подслушанного разговора, было неясно, но, видимо, услышанного хватило, чтобы сделать соответствующие выводы.